Его бастионы и дворцы пострадали от времени, а не от рук человека. Не было у Писака и такой труднопреодолимой проблемы, как обеспечение жителей продовольствием. Склоны гор здесь сплошь покрыты огромными насыпными платформами-террасами. На некоторых склонах по 50 и даже 60 ступеней рядов. Они построены с таким совершенством, что многие и сегодня используются местными жителями, собирающими с террас свой урожай. Не испытывал Писак и недостатка в воде. У подножия священной горы, на склонах и вершине которой расположились главные сооружения древнего города, течет многоводная река Вильканота и впадающий в нее горный ручей Чонго. Трудно представить себе, как выглядел город в пору своего расцвета, если даже его руины потрясают наше воображение. Молча взирают на мир гигантские храмы и дворцы Писака. Непоколебимо стоят высокие каменные стены в два ряда, главное оборонительное сооружение города. Вырубленные прямо в скале лестницы и дороги лезут уступами вверх, соединяя городские центры с возвышающейся надо всем Интиватаной, религиозно-административным сердцем Писака. Отполированная до блеска каменная кладка, словно по линейке расчерчена квадратами идеально подогнанных друг к другу камней. На фоне скачущих вниз змеевидных, строго повторяющих неровности горных склонов, рядов полей террас, весело зеленеющих побегами благословенной кукурузы, замерли в своей могучей монументальности сторожевые башни Писака. Как могло, как должно было выглядеть в пору своего расцвета это чудо человеческого упорства и труда. Чем был Писак, когда время, природа и человек объединялись в нем не для разрушения, а ради созидания? На последний вопрос дает ответ перуанский исследователь Виктор Анхель Варгас, благодаря усилиям которого мир как бы заново увидел этот прекрасный город. Абсолютно достоверно то, пишет Варгас, что Писак был городским центром первейшей важности, о чем говорят, не оставляя места сомнениям, гигантские архитектурные останки, которые мы смогли увидеть. Речь идет о метрополии, поражающей размерами и качеством своих сооружений. На какие же данные опирается исследователь, делая столь важный вывод? Вот некоторые из них. Разбитый на городские кварталы Писак занимает территорию в несколько квадратных километров. Такими не бывают селения или случайное святилище. В двух районах Писака есть захоронения. Это самое большое и самое впечатляющее древнее кладбище в Перу. Подобный некрополь с мавзолеями и саркофагами мог принадлежать только огромному городу с четко различающимися общественными слоями. Храмы и дворцы Интиватаны вполне сравнимы с Кариканчей. Великолепен архитектурный стиль этих типично столичных сооружений. На южном склоне Писака расположен ансамбль из круглых башен, характерная деталь архитектуры кичуа для защиты насыпных террас, дорог и прилегающих к городу селений. Это также столичные укрепления, как и крепостная стена –